почему девушку не убили. Для нас старая родина была то Атлантидой, то страной Оз, то островом дьявола. Она так разрасталась в головах наших родителей, что начинала разделять нас с ними, как огнеупорный театральный железный занавес. Мир, окружавший нас, реальность, заполненная воинственными пчелами, ярко-оранжевыми саламандрами и пастельными бабочками, была от них так же далека, как их горести от нас. Казалось, они лишились бокового зрения и брели сквозь время, повернув голову назад и сфокусировав взгляд на какой-то точке в прошлом. Между тем вокруг бушевала американская флора. Мы бегали и дурачились, но не было никакой возможности увильнуть от взрослых, заставлявших нас без конца повторять стихи на их языке. «Тильки я, мов окаянный, и день, и ничь плачу». Кто он, этот плачущий? Почему плачет? Они нам все это рассказывали, но мы тут же забывали, отвлеченные искрами, взлетающими от костра в небо, усеянные звездами и спутниками. Только Алекс и Пол никогда не сидели вместе с другими детьми. Круки держались обособленной стаей, как настороженные волки. Когда костер затухал, детей отправляли спать. Закрыв дверь, я подходил к окну и наблюдал за летучими мышами, скользившими по верхушкам деревьев, за светлячками, кружившими над лугом, словно миллионы глаз, мигающих в ночи, и твердил молитву. «Отец наш Небесный, Святая Дева Мария и Иисус, все они такие добрые, благодаря им мне нечего бояться, они слышат каждое мое слово». Они всегда рядом, и здесь, в комнате, и там, вместе со светлячками. Они защитят нас. Они помогут нашим теткам и двоюродным сестрам, томящимся на старой родине. Я всегда отдельно возносил молитву за свою бабушку, маму отца, которую он не видел уже 15 лет. А потом вперял взор в темноту, ожидая, что она разверзнется, и из нее выйдет бабушка. Моя кровать стояла у стены, разделявшей нас с круками. Меня часто будили крики, доносившиеся из их кухни. Вопли Алекса, ругань Пола, рык льва. Я знал, что он их бьет. Большинство родителей били своих детей. Тех, кто этого не делал, считали мягкотелыми. Если лев не играл в футбол, он вышагивал по округе с сигарой в зубах, надвинув кепку на лоб. На его бицепсах отчетливо проступали фиолетовые вены. Я не мог оторваться от шрама у него под глазом, в том месте, где, как говорили, его задела пуля. Алекс никогда не рассказывал о побоях, даже если у него на щеке синел фингал. Трудно было представить себе, как от таких ударов не ломаются его кости. Они казались такими тонкими и хрупкими. Однажды, нервно что-то тараторя, он повел меня к колодцу возле амбара, в котором, по его словам, прошлым летом утонула девочка. Он сказал, что, по слухам, ее туда столкнули. Кто, никому неизвестно, и что при желании можно услышать ее голос. Мы засунули головы в темную шахту колодца и прислушались. «Слышишь?» — спросил Алекс. «Я слышал только лягушачье кваканье». «Это она пытается сказать нам, кто ее столкнул. Слушай!» Я изо всех сил напряг слух, но внизу царила тишина. «Неужели не слышишь?» — Алекс покачал головой. «А знаешь что?» «Что?» «Сдается мне, Она произносит твое имя».